Книга третья. Сбор в житнице. Глава первая. Иное на потребу. Луиза очнулась от забытья, с трудом приподняла тяжелые веки и увидела, что лежит на своей девичьей кровати, в своей девичьей комнате. В первую минуту у нее мелькнула мысль, что все случившееся с той поры, когда и эта кровать, и эта комната были столь привычны, просто померещилось ей во сне. Но по мере того, как взор ее явственнее различал знакомые предметы, недавние события явственнее проступали в ее сознании. Голова у нее кружилась, виски нестерпимо ломило. Воспаленные глаза болели, и она была так слаба, что едва могла шевельнуться. Ее овладело какое-то тупое безразличие ко всему, и даже присутствие своей сестренки она заметила не сразу. Уже после того, как взгляды их встретились, и девочка, подойдя к постели, робко взяла сестру за руку, Луиза еще долго молча глядела на нее, прежде чем спросила: «Когда меня привели в эту комнату?» «Вчера вечером, Луиза». «Кто привел меня?» «Думаю, что Сесси». «Почему ты так думаешь?» «Потому что я утром застала ее здесь. Она сегодня не пришла, как обычно, будить меня, и я стала искать ее. Я думала, она в своей комнате, но ее там не оказалось. Я искала по всему дому и, наконец, нашла ее здесь. Она ухаживала за тобой, клала холодные примочки на лоб. Позвать папу? Сесси велела мне сказать папе, как только ты проснешься. Какое у тебя приветливое личико, Джейн», шепнула Луиза, когда ее сестренка все еще робея нагнулась и поцеловала ее. «Разве? Я рада, что ты так думаешь. Это все Сесси, конечно». Рука, которую Луиза подняла была, чтобы обнять Джейн, опустилась. «Можешь позвать папу». Потом, удержав сестру еще на минуту, она спросила: «Это ты убрала комнату и сделала ее такой уютной?» «Нет, что ты, Луиза. Когда я пришла, все уже было готово. Это сделала...» Луиза отвернулась к стене и не стала больше слушать. Когда Джейн ушла, она опять поворотилась лицом к дверям и не спускала с них глаз, пока они не открылись и не вошел ее отец. Лицо у него было осунувшееся, встревоженное, и рука, которую он протянул Луизе, столь твердая обычно, заметно дрожала. Он сел подле ее постели, ласково спросил, как она себя чувствует, настойчиво повторял, что ей необходим полный покой после пережитого накануне волнения и долгого пути под проливным дождем. Говорил он глухо, неуверенно, подыскивая слова, совсем не так, как бывало, сразу утратив свой диктаторский тон. «Дорогая моя Луиза, бедная моя дочь!» Тут он сколько ни искал, не нашелся, что сказать, и окончательно умолк. Потом начал сызнова. «Бедное дитя мое!» Но и на сей раз не сдвинулся с места и опять начал сызнова. «Никакими словами, Луиза, не мог бы я выразить, как сильно я потрясен тем, что обрушилось на меня вчера вечером. Почва ушла у меня из-под ног. Единственный оплот, который казался мне и по сейчас еще кажется незыблемым, как скала, рассыпался в одно мгновение. Это внезапное открытие сразило меня. Я думаю сейчас не о себе, но то, что произошло вчера вечером, для меня очень тяжелый удар». Она ничего не могла сказать ему в утешение. Ее собственная жизнь разбилась об эту скалу. «Я не стану говорить о том, Луиза, что для нас обоих, для твоего и моего покоя, было бы лучше, ежели бы ты немного раньше вывела меня из заблуждения. Я хорошо понимаю, что, быть может, моя система недостаточно поощряла такого рода откровенность. Я доказал самому себе преимущество моей системы воспитания и неуклонно придерживался ее. Поэтому я должен нести ответственность за то, что она себя не оправдала. Я только прошу тебя верить, дорогая, что намерения у меня были самые лучшие». Он говорил с чувством, и, надо отдать ему справедливость, говорил искренне. Измеряя бездонные глубины своей куцей линейкой, пытаясь охватить вселенную ржавым циркулем на негнущихся ножках, он думал совершить великие дела. Насколько позволяла короткая привязь, он усердно вытаптывал цветы жизни и делал это с большей убежденностью, нежели многие его мычащие соратники. «Я верю вашим словам, отец. Я знаю, что я ваша любимая дочь. Я знаю, что вы хотели моего счастья. Я ни в чем не упрекаю вас и никогда не упрекну». Он взял ее протянутую руку и удержал своей. «Дорогая, я всю ночь просидел за своим столом, снова и снова возвращаясь мыслью к нашей вчерашней тягостной встрече. Когда я думаю о тебе, о том, что ты годами скрывала от меня свою истинную натуру, и я знаю ее всего несколько часов, когда я вдумываюсь в причину, заставившую тебя в конце концов открыть мне правду, я теряю доверие к себе». Он мог бы прибавить: «Когда я гляжу на обращенное ко мне лицо дочери». Вероятно, он это сделал мысленно, судя по тому, с какой нежностью он откинул упавшие ей на лоб волосы. Такое неприметное движение, столь естественное в других людях, для него было крайне необычно, и Луизе эта мимолетная ласка красноречивее слов сказала о его раскаянии. «Но, Луиза, запинаясь, продолжал мистер Грэдграйнд, явно страдая от охватившего его чувства беспомощности. «Если я имею основания не доверять себе в том, что касается прошлого, я не имею права доверять себе и относительно настоящего и будущего. Признаюсь тебе чистосердечно, этого доверия у меня нет. Я отнюдь не убежден, каковы бы ни были мои взгляды всего 24 часа тому назад, что я сумею оправдать надежды, которые ты возлагаешь на меня, что я в силах откликнуться на призыв о помощи, которую ты ищешь в родительском доме, что чутье, допустим, на минуту существования такого душевного качества, подскажет мне, как найти способ возвратить тебе покой и вывести на правильный путь». Она повернула голову и закрылась локтем, так что он не видел ее лица. Ее страстное отчаяние утихло, но она по-прежнему не плакала. Перемена, совершившаяся за одну ночь в ее отце, быть может, нагляднее всего сказалась в том, что он рад был бы видеть Луизу в слезах. «Существует мнение, — продолжал он все так же неуверенно, — что есть мудрость ума и мудрость сердца. Я с этим не соглашался, но, как я тебе говорил, я уже себе не доверяю. Я считал, что достаточно мудрости ума. Но могу ли я ныне утверждать это? Ежели то, чем я пренебрег, и есть мудрость сердца, то самое чутье, которого мне не хватает...» Он говорил с сомнением в голосе, словно сейчас еще не желал соглашаться, что это именно так. Она ничего не отвечала ему и молча лежала на кровати, почти такая же растерзанная и неподвижная, какой накануне лежала на полу в его кабинете. «Луиза, дорогая...» И он снова коснулся рукой ее волос. «Последнее время я мало бывал дома, и хотя твоя сестра воспитывалась по моей системе...» На этом слове он каждый раз спотыкался. Все же ее придерживались менее строго, ибо по необходимости Джейн с ранних лет была окружена не только моими заботами. «Я хочу спросить тебя, смиренно признаваясь в моем невежестве, как ты думаешь, это к лучшему?» «Отец», — отвечала она, не поворачивая головы, «если кто-то пробудил в ее юной душе гармонию, которая безмолвствовала в моей, пока не зазвучала ни стройно, ни фальшиво, то пусть она возблагодарит Бога за то, что ей суждено больше счастья, чем выпало мне на долю». «О, дитя мое!» — воскликнул он горестно. «Как больно мне слышать это от тебя! Что нужды в том, что ты меня не упрекаешь, когда я должен столь жестоко упрекать самого себя?» Он опустил голову и заговорил, понизив голос. «Луиза, я подозреваю, что здесь, в моем доме, мало-помалу многое изменилось одной лишь силой любви и горячей признательности. И то, что не было и не могло быть сделано одним умом, в тиши доделало сердце. Может ли это быть?» Она молчала. «Я не стыжусь поверить этому, Луиза. К лицу ли мне гордость, когда я смотрю на тебя? Может это быть? Так ли это, дорогая?» Он еще раз бросил взгляд на свою дочь, неподвижно, словно обломок крушения, лежащую перед ним, и, не проронив больше ни слова, вышел из комнаты. Спустя несколько минут она услышала легкие шаги у дверей и почувствовала, что кто-то стоит подле нее. Она не подняла головы. От мысли, что ее несчастье видят те самые глаза, чей взгляд некогда так глубоко уязвил ее, потому что в нем невольно и, увы, недаром отразился страх за нее, она испытывала глухую, но жгучую, как тлеющий огонь, обиду. Любая стихийная сила, если заключить ее в слишком тесное узилище, становится пагубной. Воздух, который был бы благодатен для земли, вода, которая напоила бы ее, тепло, которое взрастило бы ее плоды, вырвавшись из заточения, разрушают ее. Так и в душе Луизы. Самые сильные чувства ее, столь долго не находившие выхода, очерствели, и она упрямо отворачивалась от дружеского участия. Хорошо, что на грудь ей легла ласковая рука, и хорошо, что она успела притвориться спящей. Нежное прикосновение не вызвало в ней гнева. Пусть рука лежит на ее груди, пусть лежит. От мягкой ладони исходило тепло и покой. Оживали мысли, уже не столь горькие. Под внимательным, полным сострадания взором сердце Луизы смягчилось, и глаза ее, наконец, увлажнились слезами. Она почувствовала, как к ее лицу прижалась мокрая от слез щека. Она знала, что эти слезы о ней. Когда Луиза открыла глаза, как будто она только что проснулась, Сесси быстро выпрямилась и тихо стала у постели. «Я вас не разбудила? Я пришла спросить, можно мне остаться с вами?» «Зачем ты останешься со мной? Джейн будет скучать без тебя, ты для нее все». «Вы думаете?» – отвечала Сесси с сомнением, покачав головой. «Я хотела бы хоть чем-нибудь быть для вас, если бы вы позволили». «Чем?» – спросила Луиза почти сурово. «Тем, в чем вы больше всего нуждаетесь, если бы я сумела. Во всяком случае, я могла бы попытаться. Пусть сначала будет трудно, я все равно не отступлюсь. Позволите?» «Это отец велел тебя спросить у меня?» «Нет, нет», – отвечала Сесси. «Он только сказал мне, что я могу войти к вам, А утром он велел мне уйти. То есть не то, что велел. Она замялась и умолкла. «А что же?» — спросила Луиза, испытующе глядя Сесси в лицо. «Я сама решила уйти. Я не знала, понравится ли вам, что я здесь. По-твоему, я тебя всегда ненавидела?» «Надеюсь, что нет, потому что я всегда вас любила. И мне всегда хотелось, чтобы вы об этом знали. Но незадолго до вашего отъезда из дому вы немного переменились ко мне. Это меня не удивляло. Вы так много знали, а я так мало, и вас ожидало знакомство с другими людьми. Так и должно было быть, и я не чувствовала ни огорчения, ни обиды». Последние слова она произнесла скороговоркой, вся вспыхнув и потупя глаза. Луиза поняла, что Сесси щадит ее, и сердце у нее больно сжалось. «Так можно мне попытаться?» – спросила Сесси и, осмелев, подняла руку, чтобы обнять Луизу, видя, что та невольно тянется к ней. Луиза сняла ее руку со своего плеча и, не выпуская ее, заговорила. «Постой, Сесси, ты знаешь, какая я? Я заносчива и озлоблена, ум мой в смятении. Я так бесчувственна и несправедлива ко всем и к самой себе, что вижу одно только темное, жестокое, дурное. Это тебя не отталкивает?» «Нет!» «Я очень несчастлива, и все, что могло сделать меня счастливой, безнадежно захерело и зачахло. И если бы я до сей поры вовсе не имела разума и не была бы такой ученой, какой ты меня считаешь, а напротив, только начинала бы постигать самые простые истины, я и то меньше нуждалась бы в чьей-нибудь помощи, дабы обрести покой, радость, душевное благородство, все те блага, в которых мне отказано. Это тебя не отталкивает?» «Нет!» Такая горячая, неустрашимая любовь, такая беззаветная преданность переполняла сердце некогда брошенной девочки, что сияние ее глаз растопило лед в душе Луизы. Она подняла руку Сесси и обеими ее руками обвела свою шею. Она упала на колени и, прильнув к дочери клоуна, смотрела на нее почти с благоговением. «Прости меня, сжалься надо мной, помоги мне, не покинь меня в моей великой беде, дай мне преклонить голову на любящую грудь». «Да, да», — вскричала Сесси, — «пусть так и будет, дорогая».